Конечно, находились и те, что читал журналы и хотел сблизиться с Мелли по другим, неправильным причинам. Ее первый год в Лэнг прошел в одиночестве. Ей было сложно найти свое место. Но она не высовывалась и усердно работала. Я гордился ей. Я гордился тем, что Мелани хотела работать со мной и быть частью того, что так много значило для нашей семьи. Райан. Сколько времени прошло с того момента, как Мелани вышла на работу в Лэнг, до того, как впервые была представлена идея Лэнг Косметикс? Питер. Очевидно, что Мелли уже вынашивала эту идею в голове какое-то время, но впервые она упомянула об этом где-то спустя год после того, как начала у нас работать. У нас была небольшая команда, исследующая перспективы диверсификации бизнеса. В США появился стартап, который предлагал новую модель отдыха. С самого начала я видел, что если она возымеет успех, то окажет колоссальное влияние на отельный бизнес. Этой компанией была Airbnb, и я был прав. 2 дня в неделю Мелли проводила в этой команде, и я был в курсе, что она исследовала свои собственные идеи. Однажды Мелли пришла на ужин и сказала, что хотела бы со мной кое о чем поговорить. «Если ты отец, то волнуешься, когда твоя дочь говорит тебе, что ей надо с тобой кое о чем поговорить». Будет ли это незапланированная беременность или помолвка с каким-нибудь никудышным бойфрендом, с которым она продолжает встречаться. Но затем Мелли сообщила мне, что у нее в планах запустить свой бренд косметики, кремы для лица и сыворотки, гели для душа, мыло. Она уже все распланировала и подробно рассказала мне весь бизнес-план. Хорошая была подача, отличная. Затем она заявила, что уходит из Лэнг, чтобы начать свой бизнес, отчего у меня в голове начал раздаваться тревожный звонок. У Мелли так хорошо шли дела. Пресса по-прежнему была повернута на том, чтобы уничтожить ее, но она обращала на это куда меньше внимания. Ее уверенность в себе по-настоящему выросла с момента, когда она начала работать в Лэнг Хотелс. Мысль о том, что Мелани будет работать самостоятельно, искать инвесторов, казалось, много всего может выйти из-под контроля. И я хотел это предотвратить. Я хотел защитить ее. Так что я предложил Мелли открыть свой бизнес под эгидой Лэнг Хотелс. У нее был бы доступ ко всем нашим ресурсам, ко всем инвестициям. Но Мелли не проведешь. Лэнг Косметикс был ее детищем, и она никому не собиралась отдавать бразды правления. В конце концов, мы пришли к взаимовыгодному компромиссу. Было много всяких движений, много встреч с советом директоров Лэнг Хотелс, и в конце концов мы согласились, что они станут акционерами Лэнг Косметикс. Мелли оставалась держателем 51% акций. Последнее слово во всех решениях оставалось за ней. Пришлось немного надавить на членов совета директоров, чтобы добиться их согласия. Но очень скоро стало очевидно, что задумка Мелли была весьма неплоха. Ее задумка была и остается гениальной бизнес-моделью. Переосмыслив идею торговых представителей компании Avon, Мелли хитростью обошла конкурентов из крупных брендов. Ей не надо было платить и сражаться за место на полках в магазинах на престижных улицах. Ей не пришлось менять брендирование или как-то еще идти на компромисс. Она знала, что люди влюбятся в продукты, и знала, что ее фанаты с удовольствием будут рекламировать эту косметику всем своим знакомым. Это была хорошая инвестиция для Лэнг Хотелс и до сих пор остается таковой. Райан, что вы почувствовали, когда Лэнг Косметикс стала обгонять по популярности и прибыльности Лэнг Хотелс? Питер, когда дела Лэнг Косметикс пошли в гору, это пошло всем нам на пользу. Я не завидовал, если вы про это спрашиваете. Думайте об этом, как о двух детищах. Я был горд обоими. Райан, Даже принимая во внимание тот факт, что Lang Cosmetics фактически был бизнесом Мелли, Питер, номинально он был ее, это было ее детище. Но без меня и без Lang Hotels, без имени Lang, бизнес бы не взлетел. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Нелл. Где-то спустя год после работы на своего отца Мел пригласила меня на обед и рассказала о своих планах запустить бренд косметики. Она и раньше об этом говорила, но сейчас эта задумка могла и вправду осуществиться. Мелани жила этой идеей. В тот день я видела Мел в самом приподнятом настроении за все время, и это, считая день ее свадьбы. Затем она предложила: «Пойдем работать со мной, ты мне нужна, Нелл». И я ответила: «Я твой самый лучший друг и всегда им буду, но мне надо зарабатывать деньги, а твой отец никогда в жизни не возьмет меня на работу». Затем она заявила: «Слушайте внимательно, это очень важно в контексте того, что происходит с Мел сейчас. По этой причине, как мне кажется, сэр Питер держит ее в плену». Она заявила: «Lang Cosmetics — мое детище. Я главный акционер. Я могу нанимать кого хочу». И вот так вот я подала свое заявление об увольнении по собственному желанию и пошла работать на Мел. Lang Cosmetics запустили в следующем 2010 году. Официально я занимала должность личного ассистента, но фактически занималась всем — от исследований и маркетинга до найма и увольнения. Я стояла плечом к плечу с Мел, помогая ей создать первую линейку продуктов. Позже я стала глазами и ушами Мел на работе, пока она была в декрете. Эту работу хотела получить Зара, и она считала, что должность по праву принадлежит ей. На тот момент Зара и Мел прилично общались друг с другом в офисе и на мероприятиях. Люди ошибочно видели в этом их сближение, но на самом деле их отношения насквозь прогнили. Мел больше не доверяла Заре после того, как та фотография с вечеринки попала в газеты, а Зара смеется.